Засыпая, она все еще видела, как ныряет обнаженная женщина, и ее волосы распластываются по воде. На следующее утро Ада снова побежала к морю. На сей раз берег был усеян белесо-голубыми створчатыми ракушками, волнистыми, круглыми и продолговатыми, тяжелыми, как мрамор, и хрупкими, как перышки. Посреди них лежала маленькая черная лейка, видимо, оброненная туристом, фотографировавшим с яхты дельфинов. Ада подбежала к фотоаппарату, но прежде чем она успела схватить его, набежавшая волна смыла находку в море вместе с большинством раковин. «Ада!» — позвала мать. Девочка нехотя поплелась домой. Войдя через двустворчатую стеклянную дверь, она увидела, что родители суетятся в гостиной. «Детка, ты что, забыла?» Мать бросила на нее мимолетный взгляд и снова принялась переставлять на концертном рояле вазу, расписанную райскими птицами. Многочисленные братья и сестры толкались и ползали под ногами, создавая неразбериху. Отец, разговаривавший с садовником, помахал ей. Его высокая стройная фигура была облачена в беличьего цвета костюм с серебристым жилетом, на ногах туфли из кожи носорога. Из тени вышел незнакомец в белой рубашке с рюшами и манжетами на запонках. Его спутанные волосы казались грязными, а ботинки выглядели так, будто сделай он еще шаг, и они развалятся. Он церемонно щелкнул каблуками, поклонился так низко, что мог при желании лизнуть пол, и протянул вялую руку с безжизненно повисшими пальцами. «Кто вы?» — спросила Ада. Уголки его губ слегка опустились. Видимо, своим вопросом она его обидела. «Я художник». «Портрет, Ада, портрет!» — защепетала мама. «Да, детка, поди, стань здесь!» — подхватил отец. Огорченная девочка сделала, как он велел. «Значит, сегодня никакого моря. Унылейшее занятие 2 часа кряду молча стоять, как истукан, пока этот олух будет вертеть тебя туда-сюда, тарахтя без умолку». «Волнение в Вене!» — предложил тему для разговора художник. Ада вздрогнула. Это была новость, которую ей хотелось услышать. «Волнение в Вене! Борьба за свободу!» Она тоже рвалась на свободу. Освободиться от старой жизни, забыть о здешнем мире. «Это меня ничуть не удивляет», — вежливо откликнулся отец, хотевший, судя по всему, немного ввести происходящее в берега. «Какое облегчение! Лучше молчание, чем пустая болтовня». «Идите все сюда!» — мама хлопнула в ладоши. Семья образовала единый фронт. Даже маленький Арест старался держаться изо всех сил, пока они у него не кончились, и он не крикнул фальцетом. «Мама, как ты думаешь, почему у меня глаза желтеют?» Их обволакивало облако смешанного аромата духов и туалетного мыла. Они слышали шум моря и щебет птиц. Сквозь дверь за спиной сердитого художника, хлопотавшего за мольбертом, видели, как бабочки пьют цветочный нектар. Так они простояли довольно долго, пока художник, еще 10 дней назад пообещавший написать их групповой портрет, жестом не пригласил их посмотреть, что получилось. Опершись на рояль и подбоченясь, он молча наслаждался восторгами, которые расточали члены семьи по поводу его работы. Аду поразило, насколько крупнее, чем она, и насколько красивее и совершеннее получились отец и мать. Она с нескрываемым презрением, нахмурясь, взглянула на собственное лицо. Белокурые волосы, зеленые миндалевидные глаза, расставленные так широко, что ее высокие скулы казались полюсами бумеранга. Ну и, конечно, ноги и шея. Вот уж действительно жирафьи. Таковы были Божьи дары, ей отпущенные. и за них ей следовало благодарить Всевышнего.